Я думаю, когда вы говорите, что любите Господа, и где-то за вами кто-то видит, что вы не то делаете, я не скажу, что не любите, а просто это какая-то неполноценная пока еще любовь. Вы помните один псалом, там говорит, сравнивается любовь Божия с нашей, как лучина, потом наши, как какой-то святитель, не помню точно уже. Но по сравнению с Божией, да, а вообще-то, но я не хочу сказать, что кто-то не любит. Разве тут только лицемер отъявленный? Ну, то тогда да. Разве только кто-то играет роль христианина? Тогда да. Но еще покаялся? Есть, но она должна возрастать. Но она должна расти, эта любовь. И вот первое, что является нашим спасением в этой жизни, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви. Вот когда эти стрелы лукавого достигают сердца, они могут сильно влиять на наш разум, и он тогда не бывает трезвым. У вас когда-нибудь бывало такое, когда проходили испытания, искушения различного рода, и вы вчера, кажется, готовы были все победить, а потом, когда эти стрелы проникли, вы уже не знаете, кто вы есть, и что вы делаете, и куда вы идете, вот тут все в голове помутилось, потому что стрела проникла. Трезвимся, облегшись. Вот нельзя быть трезвым, если не облегшешься в броню веры и любви. Вера заставляет разум держать трезвым. Именно вера, движимая любовью, не расчетом, не политикой определенной. Это все то, что Бог не любит очень сильно. А именно вот бескорыстная любовь. Броню веры и любви. И в шлем надежды спасения. Даже в самой трудной ситуации шлем надежды на спасение, должен быть на нашей голове. Знаете, надежды не надо, когда все хорошо. Когда все хорошо, на что надеяться? Идет все хорошо, нормально. А вот когда трудности, есть еще шлем надежды спасения. Конечно, я хочу добавить тому, что я говорил, вот всю эту трезвость, всю ту веру, движимую любовью, дает Дух Святой. И Слово Божие. Вот только одного головного знания, что вот так надо, никогда не хватит. Потому что мы ведем борьбу не с человеком. Мы, по сути дела, ведем борьбу даже не с плотью своей, хотя она влияние сильно оказывает, но идет борьба с дьяволом, с демоническими духами. И поэтому здесь без Духа Святого, я сразу делаю дополнение, мы просто не обойдемся, мы не сможем. И я не раз говорил, и сегодня повторю, мы гораздо больше знаем, чем выполняем. Правда? Если бы выполняли то, что знаем хотя бы. Я уже не имею в виду, что не знаем чего-то. Это уже другой вопрос. А вот знаем, да трудно выполнить. Не просто выполнить это все. Поэтому без благодати Божией, без Духа Святого мы просто-напросто не сможем пройти вот так, чтобы угодить Господу и чтобы жить чисто и свято. А с Духом Святым, через Слово Божие, мы это сможем сделать. Потому что броню веры и любви, шлем надежды спасения. Вы помните одно из мест Писания, которое было связано с Давидом? Давид не всегда поступал правильно. Хотя Бог его обвиняет только за два поступка. За Урию Хитиянина и за то, что сосчитал народ. А вообще-то у него было не один раз он делал не то, что Бог хотел. Вы помните, он однажды сказал, ну, что я, говорит, если буду здесь жить в своей стране, то я в конце концов попаду в руки Саула. И он убежал в землю Моавитскую. И там, кажется, Моавитская, может быть, я немножко ошибаюсь, это тоже спонтанно вот пришло теперь на разум. И ему был отведен Шекелак. Вы помните, он жил в Шекелаге. Бог, конечно, не хотел, чтобы он там был, он сам это сделал. Он попал в Шекелак. И потом дело дошло до того, что он шел с Анхусом, царем Гевским, воевать против своего народа. Я не думаю, что он воевал бы против своего народа. Я думаю, как князья филистимские предупреждали, что думаю, что он будет воевать. Он говорит, увидит, да перейдет к своим. Я не думаю, что он воевал бы, но он шел. И князья филистимские сказали, отправь его, этих евреев, отправь домой. И Анхус ничего не замечал за Давидом, но он просто не замечал. А Давид то грабил их страну, хотя в то время это была норма. Вы помните, он приходил, грабил, убивал, чтобы никто не донес. Но говорил Анхусу, что там нападал, там нападал, там нападал. И Анхус не знал, он его хотел сделать хранителем головы своей. А князья филистимские, они, знаете, дьявол тоже чувствует. И знает, что происходило, когда он был. Он говорит, пусть идут домой. И вот приходит домой, а Ахимелех сожжен. Ахимелех сожжен. Жены уведены в плен. Осталось одно пожилище, разрушено все. И когда вот народ увидел, что жены уведены в плен, Ахимелех разрушен, вы знаете, что было? Они взяли в руки камни и хотели побить Давида. И он тогда что сделал? Возложил упование на Господа. Вы знаете, как это непросто было Давиду? Давид не глупый был, он хорошо понимал. Он хорошо понимал эти вещи все. И вот как важно было, чтобы сохранить себя в спасении, получить, возложил надежду на Господа. Наверное, если бы я или вы были на месте Бога, то сказали, слушай, так тебе и надо. Так тебе и надо. Ты же муж по сердцу. Что ж ты не спросил, надо мне убегать в другую землю или нет? Но он возложил надежду на Господа. И Господь его подвел. Что вы молчите, забыли, что написано? Не подвел. И догнал, и возвратил, и все сделал, и все нормально было впоследствии. Но надо было в этой ситуации уметь возложить надежду на Господа. И Господь не подвел. Почему у нас часто рушится наша вера? А мы хорошо понимаем, что и там не то, и там не то, и там не то. Значит, уже надеяться на Бога нечего. С одной стороны, всегда надо помнить, что Бог грешников не слушает. А с другой стороны, грешнику-то и надо возлагать упование на Бога, святому не надо ничего. Тебе спокойно идет, все нормально. Что за упование? От чего ждать? Он же ходит нормально. Поэтому просто иногда, может быть, на ситуацию надо посмотреть с другой стороны, чем ну, с той, с которой мы пытаемся всегда смотреть, с точки зрения грешника. Хотя и скинуть со счетов-то не приходится, да, потому что это так. От грешника Бог требует одно, пока еще и больше ничего. Это первое, что Бог требует. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодняшний день мы обратили на это внимание. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви, и вшлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Вот интересная истина. Какой бы ты сегодня ни был, что бы тебя сегодня не томило, но Бог утверждает, что Бог тебя определил не на гнев, а к получению спасения. А мы часто, когда бывает трудно считаться, мы уже считаем, что Бог меня определил на гнев. И это мешает нам возложить надежду на Него. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Вот это утверждение Господа. Бог нас определил не на гнев. Вот ни одного из тех, кто сегодня сидит здесь, и кто не пришел сегодня в собрание, и кто, может быть, и ходить не хочет, Бог не определил на гнев. Но мы его можем заработать сами. Вы помните, я когда-то напоминал, когда разбор вел, что Господь определил Иуду Искариотского, чтобы он был апостолом. А Писание говорит, который потом сделался предателем. Он сделался. Не Бог его таким сделал. Он сделался. И с вами, и со мной то же самое. Бог нас определил не на гнев, но мы сделались или сделаемся. Дал бы Бог, чтобы так не было. Но Бог нас определил не на гнев. И это очень важная истина. Мы не сыны ночи. Мы не сыны тьмы, мы сыны дня. И как сынам дня Господь говорит, Бог вас определил не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Вот такие простые вещи, простые истины. Но они очень часто забываются нами. Жизнь непонятная, что-то такое вот неудобно приемлемое, что и головой не поймешь. И мы тогда можем говорить, кто его знает? А может быть, я здесь случайный человек. Вы знаете, мои братья и сестры, у Бога случайностей нет. У Бога случайностей нет. Случайность. Мы думаем, что мы случайные. У Бога случайностей нет. Вспомните одну историю. Гибель израильского царя Ахава. Конец истории такой. А один человек случайно натянул свой лук и ранил израильского царя сквозь швы лат. И он сказал, уведите меня из войска, потому что я ранен. И там кровь полилась в колесницу. Израильский царь был одет в одежду родового воина. Он Иосафата одел царские одежды, чем его и подставил. Вы помните, что увидели царские одежды, и ширяне рынулись туда, этот царь. Потом поглядели, это Иосафат, он закричал сильно, не тот. А один человек случайно. Я вам скажу, как эта случайность была организована. И вы это тоже помните, я вам говорил. На небе был совет. Бог определил время ухода из земли израильского царя Ахава. Он за свое беззаконие уже порядком надоел ему, попросту говоря. Он собрал ангелов и говорит, посоветуйте, что будем делать? Потому что надо, чтобы израильский царь Ахав умер. И там, помните, выступали духи, один говорил так, другой иначе. Господь слушал, молчал, ничего не говорил. Потом выступил один дух и сказал, я, говорит, выйду и сделаю духом лжи в устах всех его пророков. Господь сказал, иди, ты это сделаешь и выполнишь. И вы помните, был совет, идти на рабов галаадский или нет. Пророки говорили, иди, будет тебе успех. Один Михей говорил, помните, сначала сказал, иди, когда его просили, скажи и ты. Что все говорят, хорошо, скажу. Проблема, скажу, хотите, говорит, иди, будет тебе успех. А царь открыл уши, говорит, слушай, что-то такое с Михеем, говорит, во имя Господа, говорю тебе, говори, что Господь сказал. А, говорит, так, ну тогда ты не вернешься с поля боя. Я своими словами коротенько говорю, ты умрешь на поле боя. Он говорит, гляньте, я же говорил, что ничего мне доброго не говорит. И вот вам случайность. Никто не знает, где царь, а один человек случайно положил стрелу на тетиву, случайно натянул, случайно развернулся и случайно пальцы отпустил. И случайно попал точно между швами лат. Нет случайностей. Если сегодня я и вы здесь, если сегодня слушаем Слово Божие, то не случайность. Это Бог что-то хотел сказать. Поэтому пусть Господь нас сегодня благословит. Пусть это Слово ляжет на наше сердце. И пусть мы не будем сынами ночи и тьмы, а сынами дня. Чтобы нам твердой поступью и уверенно переступить в свое время грань этой временной жизни и оказаться в Царстве Небесном. Да благословит нас Господь. Аминь.